Глава 11. Выезжая из поселка в сторону города, набрала тетя Аня. Она работала заведующей в местной больнице и была в курсе всех диагнозов Арсения. «Рада тебя слышать, Алён», — произнесла Анна Владимировна после моего приветствия. «Даже догадываюсь, зачем звонишь». «Какой прогноз, тетя Ань?» «Вопрос без лишних расшаркиваний». «Какой может быть прогноз?» Она тяжело вздохнула. «Полгода максимум. И то это я набросила побольше, зная твою мать, которая из пекла вытащить сможет. Ей за свое здоровье переживать надо. Давление высокое, межпозвоночная грыжа и 3 протрузии. Лечить надо и себя беречь. А Сеньке она уже не сможет помочь. Поговори с ней, Алён. Может, тебя послушает. Поэтому и звоню вам. Разговоры не особо помогают. Тогда только ждать. Она не сдастся сама. До последнего будет за него биться. Спасибо вам. Не за что, Алён». Распрощавшись с тетяней, нажала клавишу на руле, сбрасывая вызов, и нажала сильнее на педаль газа. За столько лет я так окончательно и не решила для себя этот моральный вопрос. Что правильней? Поддерживать всеми силами жизнь брата или все же дать ему уйти? Что правильней? Что гуманней? Где эта грань человечности? И есть ли человечность в ежедневном спасении такой жизни, когда она наполнена только болью и страданием, неспособностью говорить, двигаться, когда он сам уже не хочет эту жизнь продлять? Я так и не смогла со 100-процентной уверенностью ответить себе на эти вопросы. Но я знала одно. Если бы на месте Арсения была я, то я бы хотела как можно раньше покинуть этот мир, ибо не вижу смысла усложнять жизнь родным людям и лишать их радости жизни. Но это сугубо мое личное мнение. Возможно, мама права, и я поменяю свой взгляд на вещи, когда сама стану матерью. Во всех этих размышлениях меня пугает только одно, что такой мамой, как моя, мне явно не стать. Я эгоистичный мешок дерьма, не способный на жертвенность и безоговорочную любовь. Но изменить это в себе по щелчку пальцев я не в силах, да и надо ли что-то менять. Поэтому музыка громче, нажим на педаль газа сильней, дабы заглушить пульсирующую в груди боль, вызванную чувством собственной неполноценности и моральной ущербности. «Лев Игоревич, добрый вечер!» Поприветствовал Тамарина, проходя в просторный кабинет, со стен которого на меня взирали первые лица страны. Должность генерал-майора обязывала, как говорится. Седовласый, крепкий, высокий мужик с военной выправкой, во всю свою жизнь стоявший на стороне правды и закона. Он мне нравился. Не столько за свою деятельность, сколько за принципиальность. Это редкое сейчас качество в людях. Особенно, когда принципы основаны на моральных устоях. А у него было именно так. «Захар, рад тебя видеть». Он поднялся, чтобы пожать руку. «Присаживайся. Коньяк, виски или нашей беленькой». «Премного благодарен, но откажусь. За рулем». «Понимаю. Ну тогда давай к делу. Ты же явно пришел не с праздниками меня поздравлять». Тамарин хрипло рассмеялся. «У меня есть для вас информация по человеку, которым ваши службы как-то интересовались. Нечаев Андрей Борисович. Еще интересно?» Тамарин неожиданно нахмурился. «Захар, к сожалению, я ничем не смогу тебе помочь». Он скривился и, выражая какое-то свое внутреннее недовольство, постучал пальцами по столешнице. «Могу спросить, чем связан отказ?» «С тем, что он уже в разработке у Следственного комитета и АБЭПа. Отмыв и увод денежных средств из страны, получение взяток и еще с десяток статей. Сейчас его ведут, хотят через него еще повытаскивать всех, кто в этой схеме сидит. Поэтому пока им занимаются АБЭПовцы, я ничем помочь тебе не могу, извини. Вмешиваться туда, где уже вовсю идет работа, я не буду». «Понимаю», — кивнул. «Значит, недолго нечаянно на свободе гулять. Что ж, результат пусть и с отсрочкой, но тот, за которым я и шел сюда. Сильно мешает?» «Наглый стал слишком. В открытую гадит. Еще и пытается с буквой закона посотрудничать в свою пользу. Только где он и где закон?» Тамарин, понимающе рассмеялся. «Тут потерпеть только, Захар. Ты же знаешь, у меня руки всегда чешутся ублюдков за решетку побросать. Но иногда даже мне приходится сидеть на жопе ровно и ждать. Поверь, результат тебя удовлетворит». За этим и приходил. Спасибо, Лев Игоревич. А все, что у тебя на него есть, ты мне принеси. Может, что новенькое там увижу. Все свое ношу с собой. Вытащил из кармана флешку и положил ее на стол перед Тамариным. Нравишься ты мне, Захар, рассмеялся Лев Игоревич, убирая флешку в стол. Все бы такими конкретными были. А то придут, сидят, булки мнут, как девицы на выданье. Рад был вас повидать. Если понадобится моя помощь, я всегда готов. Жизнь — шутка непредсказуемая, поэтому буду иметь в виду. Вышел из кабинета Тамарина вполне удовлетворенным таким поворотом событий. Если уж СК и ОБЭП заинтересовались нечаем, то отъедет он надолго. Там не просто обычные следаки, от которых он пару раз откупался. Там хищники в погонах. И Андрюша от таких не спрятаться и не скрыться. Вышел на парковку, едва сел в машину, как на экране телефона высветился номер Терентьева. «Слушаю», — произнес, вынимая из пачки сигарету. «Абдулов готов встретиться, предлагает в ресторане пятый сезон». «А Тамаду ему не заказать со скоморохами? Скажи, что в офис к нему подъеду. День и время пришлешь сообщением». «Хорошо», — сбросив вызов, подкурил сигарету. Вроде все складывалось неплохо, но все равно что-то не давало покоя, зудело в подкорке. Отчего создавалось ощущение, что я что-то упускаю. Только что.